Страница 291. Консерватизм. Базовыми ценностями консервативной политической доктрины являются порядок, стабильность и традиционализм. Эти ценности проистекают из социально-политической парадигмы, согласно которой общество и государство являются результатом естественной эволюции, а не договора и объединения граждан, как принято считать в либерализме. Общество развивается благодаря наличию в нем так называемой естественной жизненной силы, существование которой рационально объяснить невозможно. Коль скоро логика прогресса задана свыше, то нет необходимости вмешиваться в ход исторического развития. Принимая принципы частной собственности, рынка и свободного предпринимательства, консерваторы трактуют их как результат развития некоего естественного жизненного начала. Политическим идеалом консерватизма является сильное государство, четкая политическая стратификация, власть принадлежит элите, а свобода есть подчинение власти и лояльность к ней. Консерватизм возник не как идеология новых классов, а как реакция на новые условия уходящих с исторической сцены классов. Однако классический консерватизм тоже смог трансформироваться в такие уникальные формы неоконсерватизма, как рейганизм США, тэтчеризм Англии, которые очень далеко ушли от первоначальной идеи. Во-первых, консерватизм заметно эволюционировал в сторону приоритета прав и свобод отдельной личности при существенном ограничении экономических и социальных функций государства за счет приватизации государственной собственности и сокращения социальных программ. Во-вторых, консерватизм стал идеологией широких слоев среднего класса западного общества. Историческая заслуга неоконсерватизма заключается в том, что он сформулировал и предложил эффективные способы решения актуальных проблем, вызванных экономическим спадом 70-х годов XX века. К числу этих способов относятся а. структурная перестройка экономики, отвечавшая потребностям нового этапа технологической революции, б. создание новой системы стимулов взамен традиционной, ориентированной на рост уровня жизни. Новые мотивации, значимые для работника, были связаны с ростом качества жизни, созданием новых форм самореализации личности. Неоконсерватизм органично соединил старые ценности доиндустриальной эпохи, семья, религия, мораль, с ценностями постиндустриальной эры, творческий труд, уникальность каждой личности, ускоренное развитие культуры, образования, активное привлечение работников к управлению производством.